Не устаю поражаться, как эти голые люди в Африке придумали столько ритмичной музыки. Как китайцы придумали порох, англичане придумали футбольные сборные. Как мой товарищ Петр придумал систему, регулирующую с помощью грузиков угол наклона крышки над очком. В дачной уборной умные, интеллигентные люди, инициативные люди света покоряют моря и горы, штудируют физику, химию, пишут песни. А я сижу с телефоном в руке и вру себе, что мне неинтересно, как тебя бросили света. Тебя бросили света. Тебя бросили света. Но кроме тебя у меня никого нету. Кроме тебя у меня никого нету. Кроме тебя у меня никого нету. Тебя-то нет, а больше точно никого нету. Кроме тебя у меня никого нету. Кроме тебя у меня никого нету. Кроме тебя у меня никого нету. Никого нету света. света, света, света.